Благородная девица Ракуномия. 1. Отец девицы Ракуномия принадлежал к древнему роду, восходившему к семье императора, но, будучи человеком старомодным и не слишком ловким, не дослужился до высокого звания при дворе. Дочь жила с родителями в высоком деревянном доме в окрестностях Ракуномии, оттого и сама получила такое прозвание. Сноска. Ракуномия. Район в Киото. Родители ее баловали, но по старинному обычаю не хлопотали о смотринах, ожидая, что кто-нибудь посватается за нее сам. Девица росла скромной и послушной, почитала отца с матерью и, хоть не ведала печалей, не знала и радостей. Впрочем, совсем неискушенная в жизни, она была довольна своей участью. «Лишь бы батюшка с матушкой были в добром здравии», — думала она. Из года в год плакучая сакура у старого пруда покрывалась скудными цветами. Тем временем и девица незаметно повзрослела, достигнув зрелости в своей красоте. Однако отец, на которого она привыкла надеяться, пристрастился на старости лет к саке и неожиданно покинул этот мир. Мать оплакивала супруга полгода, после чего последовала за ним. Дочь не столько даже горевала, сколько была в растерянности. У нее, единственного ребенка своих родителей, не осталось на свете никого, кроме кормилицы. Та не покидала воспитанницу, продолжая о ней заботиться. Но мало-помалу из дома исчезли передававшиеся из поколения в поколение перламутровые ларцы и серебряные курильницы для благовоний, да и прислугу пришлось постепенно распустить. Теперь и благородная девица узнала тяготы жизни, но сил противиться судьбе у нее не было. Сидя в одиночестве в опустевшем доме, она по-прежнему предавалась своим однообразным развлечениям. Играла на кото, да слагала стихи. Однажды осенним вечером к госпоже подошла кормилица и, старательно подбирая слова, проговорила: «Мой племянник, монах, говорил, что один благородный господин, прежний управитель провинции Тамба, желает с вами встретиться. Господин и собой пригож, и нрав имеет мягкий, и рода знатного. Отец его тоже занимает высокий пост, а потому не согласитесь ли вы его принять? Чай лучше, чем жить в таком стеснении». Девица тихонько заплакала. Сблизиться с мужчиной, чтобы избавить себя от нужды, было все равно, что продать свое тело. Конечно, она слыхала, подобная нередкость в мире, но теперь, когда выбор встал перед ней, ее охватила тоска. Долго сидела она перед кормилицей, закрывая лицо рукавом, и обдувавший ее ветер шелестел в саду листьями вьющихся лиан. 2. И вот случилось так, что благородная девица стала встречаться с тем мужчиной каждую ночь. Как и обещала кормилица, нрав у него и впрямь был мягким, а лицо и стать изящными и благородными. К тому же всякому было ясно, увлеченный красотой девицы, он готов был позабыть все на свете. Та, конечно, неприязни к нему не питала и думала порой, что есть у нее тот, на кого можно опереться в этом мире. Однако, уединяясь с ним за расписанной птицами и бабочками ширмой и прикрывая глаза от света фонаря, никогда не чувствовала она и радости. Понемногу в покоях стали появляться приметы благоденствия: покрытые черным лаком шкафчики, бамбуковые занавеси, дом снова наполнился прислугой. И, конечно, кормилица пуще прежнего хлопотала над своей госпожой, но та даже на эти перемены глядела с печалью. Однажды, в дождливую ночь, когда они с мужчиной проводили время, попивая саке, тот поведал ей пугающую историю, случившуюся в провинции Тамба. Некий путник, направляясь из столицы в Идзюмодзи, остановился переночевать на постоялом дворе у подножья горы Оэ. Жена хозяина как раз в ту ночь благополучно разрешилась от бремени девочкой. Вдруг гость заметил неизвестного, дюжего мужчину, который, выбежав из дома родильницы, бросил: «Восьми лет от роду причинит себе смерть», и махом скрылся из глаз. Прошло 9 лет, и тот же путник, на сей раз по пути в столицу, вновь забрел на тот же постоялый двор. Как оказалось, девочка и впрямь в 8 лет погибла странной смертью. Упала с дерева, да так, что в горло ей вонзился серп. Услышав этот рассказ, девица ужаснулась столь бессмысленному жребию. По сравнению с той девочкой, конечно, ей досталось большое счастье. У нее был мужчина, на которого она могла надеяться. «Остается положиться на судьбу», — подумала она и изобразила на лице очаровательную улыбку. Шло время, и ветви сосны, задевавшие крышу дома, согнулись от снега. Днем девица, как прежде, перебирала струны кото да играла в сугароку. Ночью же делила ложе с мужчиной, слушая плеск воды в пруду, куда прилетали птицы. Она не ведала печалей, не знала и радостей. Тем не менее, в этом покое и праздности находила она мимолетное утешение. И все же покою вдруг пришел конец. Когда вновь наступила весна, мужчина, придя к девице как-то вечером, печально промолвил: «Сегодня я вижу вас в последний раз». Отца его во время недавней раздачи должности при дворе назначили управителем в провинцию Митиноку, и потому сыну тоже надлежало отправиться с ним в заснеженный край. Грустнее всего ему было расставаться с возлюбленной, но поскольку он скрывал от отца, что сошелся с ней, теперь говорить было слишком поздно. Он пустился в долгие объяснения, перемежая слова вздохами. «Но через 5 лет срок службы закончится, пусть это придаст вам силы». Девица уже упала ничком, заливаясь слезами. Пусть она и не питала к мужчине сердечной привязанности, а все же расставаться с тем, на кого привыкла надеяться, было так жалко, что и словами не передать. Мужчина гладил ее по спине, всячески утешая и успокаивая, но и его голос прерывался от слез, пока он шептал привычные нежности. Тут вошла кормилица, которой все это было невдомек, вместе с молодыми прислужницами. Они несли поднос с кувшинчиком саке и щебетали, что на плакучей сакуре над старым прудом уже набухли почки. 3. Минуло 5 весен, и наступила 6-я, но мужчина, уехавший в Митиноку, до сих пор не вернулся в столицу. У благородной девицы тем временем не осталось никого из прислуги, все разбрелись кто куда. Крыло дома, где она жила, разрушил сильный тайфун, и с тех пор госпожа вместе с кормилицей поселились в галерее для челяди. Покои там были тесные, неухоженные и годились разве только, чтобы укрываться от дождя и утренней росы. Кормилица, видя госпожу в таком жалком состоянии, не могла удержаться от слез, а порой, сама не зная почему, готова была уже не плакать, а гневаться. Конечно, жилось им тяжело. Давно исчезли из комнат полки и сундуки, их выменили на рис и овощи. Не осталось у девицы и одежды на смену, ни кимоно, ни шароваров хакама. Когда не хватало дров, кормилица порой отрывала гнилые доски в главном доме. При всем том, сама госпожа продолжала ждать своего мужчину, развлекая себя игрой на кото и стихами. Осенью, в тот год, в одну из лунных ночей кормилица, приблизившись к госпоже, наконец обратилась к ней с такой речью: «Ваш поклонник вряд ли вернется. Отчего бы и вам о нем не забыть? Вот меня, помощник императорского аптекаря уж до того уговаривает, чтобы помогла с вами свидеться». Госпожа, слушая ее, вспомнила подобный разговор 6 лет назад. Сколько она тогда не плакала, но так и не смогла избыть свою печаль. А сейчас и тело ее, и душа уже слишком устали. Единственной мыслью было «хочу спокойно дождаться конца». Когда кормилица договорила, девица обратила измученное лицо к луне и покачала головой. «Мне уже ничего не нужно. Жить ли, умереть ли, все едино». Ровно в тот момент ее прежний любовник сидел с молодой женой в далекой провинции Хитати, попивая саке. Супруга была дочерью тамошнего управителя, и отец мужчины всецело одобрял их брак. «Что за шум?» Мужчина, вздрогнув, поднял взгляд на безмолвную луну над крышей. Почему-то в этот момент ему ясно представился образ его давнишней возлюбленной. «Наверное, каштаны падают на кровлю», — молвила в ответ жена и неловко подлила ему в чарку саке. 4. Мужчина вернулся в столицу на 9-й год, поздней осенью. По пути в Киото они с семьей из-за плохой погоды на 3 или 4 дня задержались в Авадзу. В саму столицу нарочно прибыли ближе к ночи, чтобы днем не привлекать чужого внимания. Живя в провинции, мужчина 2 или 3 раза посылал любезные письма своей столичной зазнобе, но ответа ни разу не получил. То гонец не возвращался вовсе, то, вернувшись, сообщал, что не нашел дом госпожи. Теперь, приехав в столицу, мужчина еще больше желал увидеть возлюбленную. Благополучно отправив жену к ее отцу, он, как был в дорожной одежде, устремился в квартал Ракуномия. Однако, приехав туда, он обнаружил, что нет уже ни ворот на 4 столбах, ни крытых кипарисовой корой главного дома и пристроек. От усадьбы остались одни развалины. Стоя в траве, он безмолвно смотрел туда, где прежде был сад. Там, в обмелевшем пруду, рос теперь лук-батун, и его стебли тихонько колыхались в свете молодого месяца. Неподалеку от того места, где, как ему помнилось, располагались покои возлюбленной, он обнаружил покосившееся домишко. Заглянув туда, он увидел человеческую фигуру. Мужчина тихонько позвал в темноту, и на свет луны, ковыляя, выбралась старая монахиня, показавшаяся ему смутно знакомой. Услыхав, кто перед ней, она, не говоря ни слова, зарыдала, и лишь какое-то время спустя, то и дело прерываясь, смогла рассказать вот что. «Вы, должно быть, меня и не помните, но я мать женщины, которая состояла при госпоже. Когда вы нас покинули, дочь моя еще 5 лет оставалась с ней, но потом они с мужем решили переехать в Тадзиму, и я попросилась уйти следом, но, беспокоясь о госпоже, решилась приехать в столицу. И что же, как изволите видеть, даже и дома-то уже нет. Где нынче госпожа, мне неведомо, оттого я ночую здесь, не зная, что и делать. Вы, верно, и не слыхали, но пока дочь была при госпоже, та перенесла такие тяготы, что и описать невозможно». Выслушав этот рассказ, мужчина снял одно из своих нижних кимоно и подал сагбенной монахине, после чего, склонив голову, молча побрел прочь по разросшейся траве. 5. Со следующего утра мужчина принялся искать девицу по всем столичным кварталам, но никто не знал, где она и что с ней сталось. Прошло несколько дней, и как-то вечером он укрылся от дождя под навесом западной галереи, что у ворот Судзакумон. Кроме того, там же был и нищий монах, с нетерпением ожидавший, когда прекратится ливень. Капли уныло барабанили по выкрашенным в красное воротам. Мужчина, поглядывая на монаха, расхаживал по каменным плитам, чтобы хоть немного развеять досаду. Тут его ухо уловило в полутьме галереи за решетчатой ставней звуки. Похоже, там кто-то был. Он без особого интереса заглянул внутрь. Там, вокруг женщины, которой, похоже, не здоровилась, хлопотала монахиня, поправляя изорванные циновки. Даже в сумерках больная казалась пугающе истощенной. И все же одного взгляда достало, чтобы понять, кто перед ним. Мужчина думал окликнуть ее, но когда заметил, в каком она жалком состоянии, отчего-то будто онемел. Девица же, не зная, что он совсем рядом, повернулась на потрепанной циновке и с трудом проговорила. «Локоть подложив, под голову слушаю. Свист ветра в щелях. Зачем же так трудно мне покинуть бренную плоть?» Услышав голос, он невольно произнес имя девицы. Та рывком приподнялась, взглянула на него и, слабо вскрикнув, упала на циновке. Монахиня, ее верная кормилица, вместе с вскочившим в окно мужчиной быстро подхватили девицу, однако, увидев запрокинутое лицо, не только кормилица, но и любовник встревожились еще больше. Кормилица бросилась к давешнему нищему монаху как безумная, умоляя его прочитать сутры над умирающей госпожой. Тот, откликнувшись на просьбу, опустился на колени у изголовья, но вместо чтения сутр сказал больной: «Над смертью мы не властны. Лишь без устали возглашай имя Будды Амиды». Девица, поддерживаемая мужчиной, принялась старательно повторять имя Будды и вдруг уставилась в потолок, а лицо ее исказилось ужасом. «Ах, там огненная колесница!» «Не бойся ничего, пока веруешь в Будду, все будет хорошо», — возвысил голос монах. Спустя короткое время девица будто во сне пробормотала. «Вижу золотой цветок лотоса, большой, словно балдахин». Монах собирался что-то сказать, но она прерывающимся голосом заговорила вновь. «Больше не вижу лотоса, только ветер дует во тьме». «Изо всех сил возглашай имя Будды, почему ты его не призываешь?» Монах готов был отругать умирающую, но девица, которая, казалось, была уже на пороге смерти, продолжала твердить. «Ничего, ничего не вижу, только ветер во тьме. Только холодный ветер дует!» Мужчина и кормилица, глотая слезы, продолжали тихонько взывать к Будде Амиде. И монах, молитвенно сложив руки, все пытался уговорить несчастную повторять священное имя. Под их голоса, мешавшиеся шумом дождя, девица на потрепанной циновке постепенно отошла в мир иной. 6. Несколько дней спустя монах, наставлявший девицу призывать Будду Амиду, в своей потрепанной одежде вновь сидел, обняв колени, в галерее перед воротами Судзакумон. По залитой лунным светом дороге, тихонько напевая, приблизился самурай. Увидев монаха, он остановился и небрежно окликнул его. «Говорят, в этот час здесь слышат женский плач». Монах, сидя на каменных плитах, ответил коротко: «Послушайте сами». Пришелец напряг слух, но кроме тихого жужжания насекомых не уловил ни шороха. В ночном воздухе лишь разливался аромат сосен. Самурай хотел сказать, что ничего не слышит, как вдруг откуда-то и впрямь донеслось негромкое печальное женское всхлипывание. Он схватился за меч. Но звуки, проплыв в небе над галереей, постепенно затихли. «Молитесь Будде!» — монах в лунном свете поднял голову. «Это душа несчастной женщины, не ведающей ни ада, ни рая. Молитесь Будде!» Однако самурай, не отвечая, внимательно всмотрелся ему в лицо — и, наконец, безмерно удивившись, склонился до земли. «Да ведь вы святой Найки! Что вы делаете в таком месте?» То был Йосисиге Йосутане, которого в миру называли святым. Из всех, кого учил прославленный Куя, он достиг наивысших вершин благочестия. Сноска. Йосисиге Йосутане, 933-1002. Аристократ, Найки, высокая придворная должность, ставший монахом и буддийским философом. Как и его учитель, Куя популяризировал поклонение Будде Амиде. Июнь 1922 года.